Молоденькая секретарша посочувствовала пожилой женщине. «А вы посидите тут. Сын сам в военкомат сходит». «Какой сын?» — возмутилась баба Настя. «Это муж мой». Не от хорошей жизни, конечно, перемены во внешности. Всю жизнь Кости наработали, деток поднимали. А где они, дети? Дочери по свету разъехались не собрать. Как живут, бедуют, сердце материнское ночами рассказывает. А сыночек единственный на кладбище лежит. 15 годов прошло, а как вчера. Почтальонка телеграмму принесла, и жизнь перевернулась. Не на своей земле убили, на афганской. А чё мы туда полезли, зачем? А как он в армию рвался, и водой обливался по утрам, и книжки военные зачитывал из библиотеки, и всю стенку танками обклеил из техники молодежи. Ребята Женю звали наш Суворов. А Вовка Очкасов невесту в хату приводил ночевать, сообщает с набитым ртом Тоська. Она на 2 года его старше. Дед Вовкин ругал его, ругал, а с хаты молодых не выгнал. «В кого внучка пошла, не понять», — размышляет иногда баба Настя. «Мать ее смирная, курица курицей, отец реха, а Тоська мотор с пропеллером. С утра бегает все дворы, весь порядок. Дома не удержать ее, все знает, все выведывает и новости в себе не держит». «А мать Вовкина сказала», — добавляет Тоська, вычерпывая простоквашу ложкой, «пусть лучше женится, чем в наркоманию впадет». «А кто ж молодых кормить будет?» — ехидно задается вопросом старший Костин. «Жених еле-еле школу досидел. Тимофеева дочка, учительница, поза дворами так и бегала, его выискивала». «Ничего, там добра хватит», — закрывает тему баба Настя. Очкасовы, соседи Костиных слева. Дом у них огромный, двухэтажный, на 2 хода. Крыша красная, железная, крутая, отовсюду видна. Кудрявый чабан Трунов по кличке Будулай говорил: «Это ж не дом, а кулацкое подворье. В одной половине живут старые Очкасовы, дед с бабкой, в другой — молодые, сын с невесткой да с Вовкой, которому приспичило жениться». Очкасовский дед — вечный Тоськин враг. Здоровый, статный, красномордый, в любую жару он лежит, замаскировавшись в зелени палисадника, сторожит гусей, телка, ведет наблюдение за уличными передвижениями, подслушивает деревенские разговоры. «Голодранка!» — шипит он вслед Тоське и замахивается палкой. Тоська не остается в долгу. Отбежав подальше, строит деду рожи и показывает язык. С другой стороны от Костиных живут Павленковы. Старые, дед Федька и баба Рая отдельно, молодые Сережка, Валентина и их дети отдельно. Валентина и бабка Рая в особой вере, свидетелях Еговы.